Но я уж достаточно взрослый, чтобы приказать убить тебя, заявил Маленцин. Однако я хочу поговорить о другом, господин Миксли. Скажи, если ты считаешь меня столь опасной, что хочешь устранить, то почему бы тебе не пытаться использовать меня в своих интересах? Я заморгал, как сова, но уточнять, что она имеет в виду, не стал. Пусть несет все, что угодно, лишь бы время шло. Среди мешикатль ты занимаешь положение, сходное с тем, какое я сама занимаю среди белых людей, продолжала гостья. Официально ни ты, ни я не входим в состав советов, но к нашим словам прислушиваются. Пусть мы никогда не любили друг друга, зато можем оказаться взаимно полезными. Но ведь обоим ясно, что жизнь всего мира уже никогда не будет прежней, но сейчас никому не дано предугадать, за кем будущее. Если верх одержит здешний народ, ты можешь стать для меня важным союзником. Но в случае победы белых людей, наоборот, я тебе пригожусь. Я икнул и с иронией произнес. Ты предлагаешь, чтобы мы с тобой договорились предать тех, на чью сторону сами же и встали? Почему бы нам просто не поменяться одеждой? Имею в виду, господин Миксли. Стоит мне только позвать стражи, и ты покойник. Беда в том, что в отличие от этой служанки, которая была никем, ты человек видный. Убить тебя, значит, поставить под угрозу хрупкий мир, который наши господа так стремятся сохранить. Не исключено даже, что Эрнан в интересах дела посчитает себя обязанным выдать меня для наказания, как Мотекусома предал Куауапопоку. Но даже если этого не случится, высокое положение, достигнутое мною с таким трудом, наверняка пошатнется. С другой стороны, оставив тебя в живых, я вынужден буду постоянно опасаться новых покушений, а это нежелательно, ибо станет попросту отвлекать меня от более важных дел. Я рассмеялся и с почти искренним восхищением сказал, «Да твоя кровь холодна, как у ягуаны!» Собственные слова отчего-то показались мне такими смешными, что я расхохотался, едва не свалившись с низенького табурета. Моя собеседница выждала, пока я отсмеюсь, и спокойно, словно ее и не прерывали, продолжила. «Так что давай лучше заключим тайное соглашение. Обязуемся, если не помогать, то, по крайней мере, не вредить друг другу, и скрепим его таким образом, что уже не сможем нарушить». «Интересно, что ты имеешь в виду? Мы ведь оба показали себя вероломными и недостойными доверия. Разве не так, Маленцин? Сейчас мы с тобой отправимся в постель», — спокойно пояснила она, и от неожиданности я и вправду слетел со стула. Маленцин подождала, давая мне время подняться, но поскольку я дурак, дураком так и сидел на полу, спросила, «Эй, Миксли, ты пьян?» «Наверное», — отозвался я. «Мне померещилось что-то невообразимое. Послышалось, будто ты предложила, чтобы мы...» «Это тебе не послышалось. Я действительно предложила, чтобы мы провели вместе ночь». Белые люди по отношению к своим женщинам даже более ревнивы, чем наши мужчины. Поэтому, если все выйдет наружу, Эрнан убьет и тебя, и меня. Тебе за то, что ты посмел посягнуть на меня, а меня за то, что я согласился. Те четверо стражей, что стоят снаружи, всегда могут подтвердить, что я провела немало времени наедине с тобой в темном доме, а, выйдя отсюда, не злилась и не возмущалась, а довольно улыбалась. Разве это не свяжет нас? Причем нерушимо. Никто из нас не решится повредить другому. Ведь если один проболтается, то этим погубит обоих. Рискуя тем, что гость может сейчас рассердиться и уйти, я сказал, «Конечно, в свои 54 года я еще не совсем обессилел, но уж не бросаюсь на каждую женщину, которая себя предлагает. Мужские способности у меня сохранились, но теперь к ним прибавилась еще и разборчивость. Мне хотелось, чтобы мои слова звучали серьезно и с достоинством. Но поскольку я произносил их, сидя на полу, да еще и икая, это несколько уменьшило впечатление. Как ты сама заметила, мы с тобой друг друга не любим. Хотя, пожалуй, это еще очень мягко сказано. Взаимное отвращение. Вот самое точное описание чувств, которые мы оба испытываем. А кто спорит? Отозвалась она. Я ведь не прошу тебя полюбить меня всем сердцем, а предлагаю лишь совершить акт, который нас свяжет. Если же личная неприязнь имеет для тебя такое значение, то ведь здесь почти темно. Ты можешь представить на моем месте любую женщину, какую тебе угодно. Пожалуй, подумалось мне, чтобы удержать тебя здесь, может пойти и на это. Вслух я, однако, сказал совсем другое. По возрасту я вполне мог быть твоим отцом. Ну так вообрази себя им, если тебе по нраву кровосмешение. Невозмутимо ответила Маленцин. Она хихикнула. Насколько мне известно, ты действительно мог бы быть моим отцом. Ну а я могу притвориться кем угодно и изобразить что угодно. «Вот и прекрасно», — сказал я. Что мешает нам с тобой прикинуться, будто мы действительно вступили в непозволительную связь? Проверять ведь все равно никто не станет. Посидим мы тут с тобой, поболтаем, а твои стражи будут знать, что мы оставались в доме вдвоем, хоть шокнут ли.